Аудиодрама. При поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Восьмая серия. Митя, я тоже потомок. Даринка, не смей, молчи, это семейная тайна. Я из рода Яги, охранительница царства мертвых. И это я помогла мертвецам попасть в наш мир. Митя, да не слушай ты ее, какой еще род Яги? Я тут не прислушка. Я родная сестра Лидии, Зинаиды, ну и Капочки с Липочкой. Еще одна сестра Шабельская. Во мне проснулась сила нашего рода, как когда-то в моей прабабушке. И папенька с маменькой решили скрывать ото всех, что я их дочь. Даринка, ты сказала, мой отец на фабрике у Глушко, и он в опасности. И что это ты помогла мертвецам попасть в наш мир? Да, я. Но зачем? 3 года тому назад я подслушала разговор папеньки и Остапа Степановича. Остап Степанович, тут мы можем говорить свободно. В этой части сада нас никто не услышит. Вы позвали меня, чтобы сообщить, когда вернете долг? Мне нужно еще пару недель. Извините, Родион Игнатьевич, но больше ждать не могу. Я вам уже несколько раз отсрочку давал. Я решительно не понимаю, где мне взять такие средства и в такое короткое время. А это уже не моя забота. Не вернете долг, отнесу ваши расписки в суд. Умоляю, не губите. Супруга просто не перенесет. Она ведь даже не в курсе, что мы должны вам. Один выход есть. Отправь ко мне дочку, ведьму. Пусть сделает все, что велю, да вопросов не задает. Весь долг прощу. Остап Степанович, в толк не возьму. Какая еще ведьма? Не валяйте дурака, Родион Игнатьевич. Я же знаю, что Даринка ваша дочь. Уверен, она с готовностью поможет отцу выбраться из затруднительной ситуации. Право слово, не понимаю. О какой такой дочери идет речь? Не понимаешь. В долговой яме поймешь. Всего хорошего. Остап Степаныч, откройте. Что, передумал папаша твой? Я слышала, о чем вы говорили. Я готова все исполнить, если вы долг простите. Ушей здесь немало. Отойдем-ка в сторонку. Я про тебя, малая, и про твою прабабку все знаю. Не зря мои предки на твоих столько лет спину гнули. Наша семья к вам всегда добра была. Папенька рассказывал, вам и вольную сразу дали. Да, конечно, дали, когда государь-император вам приказал. Речь не о том. У меня, ты знаешь, фабрика. Работу, слышишь, и ночами не прекращаем. Сам не сплю, и работники спину гнут. Глины-то у меня в земле запасы немалые, а вот людей, чтобы ее добывать, да кирпичи делать, нет. Так что я сделать с этим могу? Прабабка твоя, я это наверняка знаю, особым умением обладала. Мертвых из могил поднимать могла и командовать ими. Вот ежели бы ты мне таких работников на фабрику организовала. Не кормить их не надо, не зарплату им выдавать. Чистая прибыль. Так кто прабабка моя? Я такого не умею. Ведьминым штукам как-то обучилась же? Тетрадка у меня есть. Прабабкина бабушка передала. Так вот ты почитай, почитай тетрадку-то внимательно. Найдешь, как мою просьбу уважить? Все долги твоему батюшке отпущу сразу. А если найдется в прабабкиной тетрадке нужный заговор, где мертвецов брать? Ой, ведьма, дитя дитем. Кладбище старое знаешь у леса? Там этого добра... Выполнишь, о чем прошу, все долги твоему отцу отпущу. Но ежели сболтнешь кому, о чем сейчас толковали, я его не просто в долговую яму загоню. Сосвету живу. Поняла, малая? Строжайшая тайна. Никому ни слова. Даринка, и много ты мертвяков на том кладбище оживила? Сотню. Даринка, ну если ты пробудила мертвецов, почему ты их обратно в могилы не уложила? Да не умею я! В наш мир пустить могу, а вот заново упокоить... Это может только потомок другого рода. Да хватит уже о потомках. Мой отец сейчас на фабрике, где полно оживших мертвецов. И туда же поехал Глушко, которому мертвецы подчиняются. Так, Зинаида, вам удалось с Ингваром запустить автоматон без деталей моего параконя? Удалось, правда, его еще надо бы испытать. Как раз испытайте. Зови на помощь обоих штольцев и вместе с автоматоном спешите к Глушко. А ты? А я поеду к фабрике прямо сейчас и попробую хоть как-то задержать их. Зинаида, умоляю, скорей. Бегу. Почему ты не сказал ей, что и сам потомок? Потому что не время копаться в семейных тайнах, Даринка. Клинок при мне. Пришло время его испытать. Значит, это ваши твари жрали народ в течение 3 лет. Они же порешили наших попутчиков, геодезиста, вызванного штольцем. Вам, очевидно, не с руки был мой приезд, а что касается геодезиста... Да что вы улыбаетесь, черт вас подери? Приятно слушать умного человека. Вы все верно поняли, Аркадий Валерьянович. Что до геодезиста, он запасы глины на территории вашего имения нашел. И запасы немалые. Ни к чему вам было про то знать. Хотели прибрать ее к рукам, Остап Степанович? Так что скрывать? И приберу. Аркадий Валерьянович, ваше благородие. Да что же все это значит? Кто эти твари? Вы плохо начальство слушаете. Сказано же, живые мертвяки это... Отец, что здесь происходит? Мне сказали, у нас полицейская облава. Боже, кто это в подполе? Выйди во двор и жди! Отец, ну что это? Я кому сказал? Во двор! Живо! А вам конец пришел, господа хорошие. Аркадий Валерьянович! Часть полок мертвякам опускается. Что делать? Нам путь к выходу отрезан, и твари эти сейчас до нас доберутся. Вы пули берегите. Моим работничкам они нипочем, а вам понадобится от мучений друг друга избавить. Пахомов, господа, к печам отступаем. Видите палец с кирпичами? Ими проход баррикадируйте. Мы же так в тупике окажемся. В тупике, зато не в желудках у этих тварей. Жрите, ищеек, жрите! Остап Степанович, я бы на вашем месте тоже укрылся. Меня не тронут, я их хозяин. Куда прете, твари? Куда прете? Их жрите! Прячьтесь, проклятый вы упрямец! Мертвецы ваши никого не слушаются! Прячьтесь, не то вас первого же и сожрут! Даринка, а в тетрадке прабабки твоей не было описано, как мертвяков упокоить? Говорю же! Она их только поднимать умела. Упокаивать это по части твоего рода. Ага, только мне вот тетрадки с подсказками никто не передавал. Что же мне, каждого из сотни клинком тыкать? Да их там поболее, чем сотня. Так сколько? Ну не считала я. Кладбище я подняла целиком. Где несколько веков покойно хоронили? Митя, смотри, Сирен летит над нами. О, самое время для ее подсказки. 3-й год прошел. Зло освободилось. Надо, чтобы кровь с клинком в одно объединилась. Зло освободилось? Что это значит? Даринка, а что было 3 года назад? Митя! Митя! Я вспомнила! Сегодня ровно 3 года, как я мертвецов на том кладбище подняла. И если зло освободилось, значит, они не подвластны больше никому. И что же теперь будет? Все, как пела Сирен. И как говорила моя бабушка, тьма накроет мир, ежели мне не удастся их остановить. А я пока что вообще ума не приложу, как это сделать. Буду надеяться на клинок. Мертвяки уже по двору бегают. Митя, на тебе лица нет. Этот ужасный запах стал еще ужасней. Неужто ты запаха испугался? Я? Ничего я не испугался. Готовлюсь к бою. Видишь? Светится клинок. Помогите! Это же Петя Глушко! Вон он под телегой укрылся! Его сожрут сейчас! Не сожрут! Сейчас я клинок испытаю! Получайте, твари! Получается! Митя, вон еще один! Ага. Давай! Ты! Как видите, уважаемый, и советую забиться по телегу поглубже. У вас во дворе небезопасно. Мой отец! Он остался на фабрике, там этих тварей тьма! Да их и тут немало! Митя, сзади! Неужто и вправду так каждого надобно? Ну, когда ты их кинжалом бьешь, они совсем помирают. Вы двое! Вы слышите, что я вам сказал? Надо бежать на фабрику, надо спасать моего... Он что, уснул? Да всего лишь сонное заклятие. Он бы нам помешал только. Телеги схороним. Помоги. А. Щуплый. Щуплый, а тяжелый. А это еще что? Автоматон. Ингвара! Смотри! И свинель с младшим братом! И его боевая секира с ним! Нашего полку прибыло! Уху! Ура! Держаться плечом к плечу плотно и кирпичами по их мерзким харям. Я из турецкого окружения вышел, и тут никого порешить не дам. Вперед, братцы! Замахивайте шибче, бейте крепче! Аркадий Валерьянович, мы бьем, а они снова поднимаются. По морде кирпичом получать все одно не сахар, а нам главное до дверей добраться. Остап Степанович, давайте к нам! Мы прикроем! Проваливайте! Я свою фабрику не оставлю! За сколько вы в той печи отсиживаться сможете? Сожрут же вас! Я заставлю их подчиняться! Аркадий Валерьянович, смотрите! Новые мертвяки из-под полу лезут! Нам такую орду не одолеть! Не сдюжим! Отставить панику, Пахомов! Это всех касается! Становимся кругом, чтобы ни одна тварь сбоку не подобралась! И сдвигаемся к дверям! Аркадий Валерьянович, их слишком много! А ты думай, Пахомов, что будет, коли мы их не остановим! Они же не только по всей губернии разбегутся, по всей стране! Ваше благородие! Что это? А это, господа... К нам на помощь пришло чудо техники. Ингвар, Свинять Карлович, как же я рад вас видеть. А? Исправно работает ваш автоматон? Отлично работает, Аркадий Валерьянович. И секира моя прекрасно заточена. А господа, держим строй, отступаем в пролом. Остап Степанович, бросьте упрямиться, выбирайтесь. Идите к чертям. Господа! Отступаем! Митя, смотри! Штольцы на своем автоматоне помогли твоему отцу с полицейскими выбраться из фабрики. Батюшка, крыша обрушилась. Оно и к лучшему. Не имею никакого желания объясняться сейчас с папашей. Ты что задумал? Ну не могу же я десяток мертвяков упокоить и на том остановиться. Главное зло там, внутри. Я с другой стороны проберусь, чтобы не видел никто. Я с тобой! Куда? Тебе нельзя. И как ты, интересно, меня остановишь? Стой! Рыжая, стой! Мне же придется еще и тебя спасать. Ну вот и спасешь, как мертвяков упокоишь. Даринка, ты чего? На удачу. Ну, помчали. Сколько же их тут? Держись за мной. Сейчас меньше станет. Получай! На! Митя, сзади! Ага! Ты что творишь, мерзавец? Остап Степанович! Митя! Да вот же он в печи укрылся! Держитесь! Я сейчас вам помогу! Не трожь! Не трожь моих работников! Это не ваши, они уже! Остап Степанович! Мы того не знали! Спустя 3 года они больше никому не подчиняются! Ни мне, ни вам, никому! Обмануть меня хочешь, ведьма? Мои они! Мои! Оголодали просто! Ой, Митя! Он спятил! Ой, прямо к мертвякам выбирается! Остап Степанович, укройтесь! Я расчищу к вам путь! Берите мальчишку с ведьмой! Хватайте их! Их! Их! Не меня! Не меня! Слишком много их. Не пробиться. Получай! На! На! Остап Степанович! Остап Степанович! Не отвечает. Ай! Что с тобой? Пустяки. Слегка порезался. Это ерунда. Митя, а что с кинжалом? Смотри. Он ярче светит. И мертвяки шарахаются. И голова болит меньше. Что происходит? Сила крови, Даринка. Сирен пела, помнишь? Надо, чтобы кровь с клинком в одно объединились. Кровь моя попала на клинок, и он словно в 1000 раз сильнее стал. И это они чуют. Конец вам, твари! Митя! Бей их! Что это за вспышка внутри фабрики? И как вдруг стало тихо? Ваше благородие, смотрите, мертвяки по двору валяются и не шевелятся больше. Может, я аккуратно проломлю автоматоном еще одну стену, и мы посмотрим. Аркадий Валерьянович, скорее, внутрь! Даринка, что ты тут делаешь? Там Митя! Митя? Митя! Митя, ты где? Ваше благородие. Надо же, какие диковинные дела делаются. Мертвяки все того. Мертвые. Митя! Это я! Подай голос! Дмитрий! Отец. Он там. Он там. Помогите, господа! Как же это он в самой гуще этих тварей оказался? Потом. Все вопросы потом. Отец. Здесь. Митя. Митя, сынок, господи, бледный какой. Отец. У меня получилось. Он сознание потерял. Скорее, его надо к доктору. Получайте! Вот вам! На! Прочь из моего сна! И больше не возвращайтесь! Тяжким будет путь. С него не воротиться. С грозным праотцом придет черед сразиться. Как? С праотцом? С самим повелителем царства мертвых? Ну что за манера вечно улетать посреди разговора? Папа, очнулся? Кажется, да. Фу, похоже, я долго спал. Все тело ноет. Папа, да что вы, ей-богу, со своими объятиями? Я чертовски рад, что ты пришел в себя. Я тоже рад, но стало быть, не все так страшно. Митя, ты пролежал тут без сознания неделю. Неделю? Скажете тоже. Ты лишился чувств, как только мы достали тебя из-под тех тварей и не приходил в себя до сего дня. Невероятно. А все было как будто вчера. А что было, кстати? Почему ты оказался на фабрике? Я узнал, что Остап Степанович разгадал ваш план и поехал на фабрику, пока вы ввели там обыск, и хотел предупредить вас. Но, насколько я понимаю, у вас там куда необычная встреча состоялась. С теми, кого не бывает. Сын, я должен перед тобой извиниться. Не стоит себя утруждать. Все и так достаточно очевидно. Дмитрий, ты можешь выслушать? Разумеется. Ты был прав с самого начала. Я признаю это. И в качестве компенсации подготовил тебе небольшой подарок. Загляни в шкаф, пожалуйста. Уверен, там что-то невероятное. Что же это такое? Костюм английского покроя от самого Джона Льюиса? Позвольте, отец, ну как вы успели? Такой костюм невозможно шить за неделю, не то что доставить из столицы. Возможно, если хорошенько разогнать пара коня. Вы еще и сами съездили? Ну, врать не буду, у меня дела тут были поважнее, так что отправил нового урядника Пахомова. Он прекрасно справился. Ну, признайтесь, вы пожалели, что сразу мне не верили. Я ведь уже сказал, что ты был прав. Это не то же самое, что признать свою ошибку. А тебе вот непременно надо, чтобы признал. Но это как минимум вежливо. И все-таки ты невыносим, Митя. Это семейное, папа. Что ж ты за человек-то такой? Ваш сын. Ты прав. Ты мой сын. И я горжусь этим. А теперь примерь обновку и дай я тебя еще раз обниму. Мы, конечно, можем так стоять довольно долго. Да, да, ты прав. Меня ждут дела. А ты отдыхай, пожалуйста. Костюм от самого Джона Льюиса. Надо же, барин, какой ты красивый. Ну какой я тебе барин, Даринка. Здравствуй. И почему ты у нас? Да и все волновались за тебя. Я и зашла проведать. Ты же никому ничего не сказала. Ну, про то, что на самом деле было. Никому? Ничего. И насчет поцелуя того... Это было на удачу. Верно? Да. Вот-вот. Куда б ты без меня? И если в силах уже, иди в нашу усадьбу. Там Лидия, Зинаида, Ингвар и Петя собрались. Уверена, тебе там будут рады. И Петр тоже? Митя. Он же не виноват в том, что отец его учинил. И потом, Петр теперь один остался, живет пока у нас. Постой, ты куда помчалась? Даже не составишь мне компанию? Извини, ведьмины дела. У деревенских зубы болят, да спины клинят по-прежнему исправно. Удачи! Я до сих пор не могу поверить, что это все мне не приснилось. Ожившие мертвецы в нашей губернии. Рифт-рипли. Ингвар, и вы ведь там были? Лидия, может, хватит об этом? Петя с нами, ему, верно, нелегко вспоминать. Митя, очнулся? Да, все мое почтение. Ах, Дмитрий, я слышала, вас нашли прямо в гуще мертвецов. Простите, Лидия, это был ужасный день, я плохо помню его подробности. Зато я очень хорошо помню. Ты меня спас, такое не забывают. Достойный уважения поступок, Дмитрий. Ну, а теперь, когда вы все обменялись рукопожатиями, может, пойдем гулять? Ах, Митя, как хорошо, что вы пришли в себя. Мы все так волновались. Благодарю вас, милая Лидия. Ингвар, вы моей сестре дырку на спине проглядите. Можно подумать, вы со мной под руку идти хотели. Зинаида, кажется, мы изрядно бесим вашу сестру и Ингвара. И пусть. Я тебя не отпущу, пока ты мне все не расскажешь. Почему ты встал? Идем же. Сейчас. Сейчас. Дмитрий, у тебя такой взгляд, как тогда, на фабрике. Боюсь, друзья, все только начинается. Роли озвучивали Сергей Бурунов, Алексей Лукин, Маша Кошина, Эвелина Мазурина, Мария Мацель, Мария Янковская, народный артист России Игорь Верник, Григорий Верник, Иван Трушин, Народная артистка России Лариса Долина. Народная артистка России Вера Алентова. Алексей Франдетти. Юлия Франдетти. Юлия Чуракова. Андрей Вальц. Евгений Толоконников. Илья Хвостиков. Александр Бабик. По мотивам книги Илоны Волынской и Кирилла Кощеева «Потомок. Фабрика мертвецов». Авторы сценария: Сергей Калужанов, Юлия Разумовская. Режиссер-постановщик Алексей Франдетти. Композитор Тарас Демчук. Главный редактор Александра Рыбакова. Кастинг-директор Александр Корытов. Звукорежиссер Александр Трухан. Линейный продюсер Ольга Митько. Исполнительный продюсер Макс Малай. Продюсеры: Мария Шухнина, Ольга Макоед. Генеральный директор Мария Гайдукова. Генеральные продюсеры: Нелли Ералова, Гурам Габуния, Вячеслав Муруков. При поддержке аудиомагазинов «Доктор Хэд» произведено в 2025 году на базе студии озвучания и дубляжа «Blackbird Sound» и производственной компании «Custom Production».